Глава третья. Скрип колес, запах гнилой плоти и тусклое освещение. Украшенный надувными шариками вагончик медленно катился по коридору из декораций. Это был театр, а точнее срежиссированный психопатом спектакль. Намертво прикованные к трубам, мы видели картины с изображением танцующих пони, свисающие с потолка красочные ленточки и пригвожденные к стенам трупы, что при нашем приближении взрывались хлопушками, испуская из себя конфетти вперемешку с кровью и разноцветными леденцами. Внезапно впереди послышалось шипение граммофона и заиграла успокаивающая музыка. Следом свет прожектора опустился на площадку, где стоял очередной мертвец. Подвешенный за тонкие цепи, словно марионетка, и разодетый в кожаные штаны и косуху, он плавно поклонился, а затем широко открыл рот, в глубине которого показался динамик. «Wise men say», — прозвучал до ужаса знакомый голос. «Only fools rush in, but I can't help falling in love with you». Я почувствовал, как по спине побежал холодок. «Что?» Эстир пребывал на грани истерики. «Какого хрена он поет Элвиса Пресли? Что вообще тут происходит, твою мать?» «Мне это не нравится», — испуганно прошептал Герман. «Совсем не нравится. Так и знал, что не стоило сюда соваться». «Shall I stay? Would it be a sin if I can't help falling in love with you?» С потолка опустился труп девушки и принялся кружиться вокруг короля рок-н-ролла в чувственном вальсе. «Take my hand, take my whole life too, for I can't help falling in love with you». Тем временем вагончик медленно подъехал к бархатной ширме. «О-о-о!» — взволнованно прогудел Гундахар. «Сдается мне, этот Сокол Хан тот еще псих». «И это говоришь ты?» — практически проорал Глаз. «Самый безумный иг во вселенной?» «Видимо, не самый. И заткнись, трус». «For I can help falling in love with you». За 6 часов до этого. «Нет». Архакон силой затушил сигару от донышка консервной банки. «Я все сказал». «Да, вы тут главные, и Эо правильно подметил, что мое решение отправиться с вами, по сути, было не решением, а просьбой, так оно и есть, потому что я прекрасно осознаю расстановку сил, как и то, что даже Глаз и Стир в состоянии в одиночку одолеть всю нашу группу. Но это мой адмирал и мои люди. Я считаю, риск неоправдан. Едем дальше». Я раздраженно фыркнул и откинулся на спинку кресла. Наш первый совместный брифинг обернулся тотальным балаганом. Первоначально я планировал заглянуть к зеленокожим на пару минут, дать вводные инструкции и приступить к подготовке, однако орки оказались себе на уме. И в особенности их упрямый главарь. Поэтому мы уже битый час как не могли договориться, мучаясь от духоты и жара, исходящего от парового котла. «Еще как оправдан!» — подался вперед Истир. «Атлас говорит, что на протяжении всего маршрута поляны мегалитов встречаются всего в 4 местах. Возле Пикедрама, Каледа, Нимроса и Укумрии. И все они находятся под пристальным наблюдением Небесного Доминиона и их союзников. А затем аукционных терминалов и вовсе не будет вплоть до Сумеречных земель. Поэтому нам нужен этот мегалит. У нас нет ни зелий, ни ингаляторов, ни боеприпасов, как и прочих необходимых вещей. Вот скажи, сколько у вас снарядов для бомбарды?» 4. «Вот. А должно быть как минимум 40. За нами же половина империи гонится. И чем вы собрались воевать? Говном и палками?» Архакон криво ухмыльнулся. Затем медленно встал и опустил ладонь на штурвал. «Разве я неясно выразился?» — прорычал орк. «Разговор окончен. Мы едем дальше. Без остановок. Таково мое решение. Для всех несогласных выход в той стороне. Только в этом случае вы останетесь без нашей огневой поддержки». Шаман дернул щекой и тяжело вздохнул. Видимо, у него закончились аргументы, как, впрочем, и у меня. «А что, если я тебя, зеленокожая падла, убью?» — сухо произнес Гундахар, перебирая пальцами затива. Все присутствующие разом повернулись в его сторону. «И не просто убью, а задушу твоей же волосатой мошонкой», — продолжил Игв. «Затем высосу твою душу через задницу и оставлю гнить прямо посреди поля вместе с теми трупами. Разумеется, забрав адмирала себе». Генерал посмотрел Архакону прямо в глаза, отчего остальные орки испуганно попятились. Атмосфера внутри рубки мгновенно наэлектризовалась. «Если у тебя нет мозгов, чтобы рационально мыслить, то, быть может, язык силы подскажет, что делать. Не знаю, как остальные, но лично я уже устал терпеть упрямство какого-то никчемного червя». Архакон медленно убрал со штурвала руку, на поверхности которого остался изрядно запотевший след. «Ладно, вы правы. Пусть будет по-вашему». Все расслабленно выдохнули. «Хорошо», — улыбнулся Эстир. «В таком случае готовьтесь и пишите список покупок. Через полчаса мы отправимся к Мегалиту». «Наконец-то, сукины дети!» Гундахар стремительно пересек помещение рубки, грубо распихав мешающих пройти. «Пойдем, Затив. Подумаем, на что потратить наши жалкие 1,5 миллиона». Шаман удивленно вскинул бровь. «Я что-то упустил? Когда это рыцарь смерти обзавелся деньгами?» «Награда за квест», — ответил я. «Плюс он тщательно лутал всех подряд в тоннелях Тулианума и в Натолисе». «Вот ведь хитрец. А про общий фонд и процент с прибыли он разве не слышал?» «Как думаешь, что он тебе на это ответит?» «Еще одно слово, щенок, и я вырву твой поганый язык через жопу?» «Ну, как-то так, да», — кивнул я и вышел на улицу. На мгновение мне показалось, что незаметно подкралась зима. По сравнению с улицей, внутри пыхтящего адмирала царила настоящая парилка, сдобренная, ко всему прочему, густыми облаками табачного дыма. Орки оказались теми еще заядлыми курильщиками и, измазанные маслом и сажей, то и дело пихали себе в рот всевозможные папиросы. К слову, Эстир уже предложил приколоться и изготовить для них парочку косяков из мелко натертого корня йора. Покинув рубку, я взобрался на самый верх самоходной мортиры, словно на мачту, и взглянул в сторону танкера. За исключением столпов дыма и искр, никакой дополнительной активности на Атоме-5 замечено не было. «Господин Эо», — послышался голос Вэлла внизу, — «вам оставлено личное сообщение». «От кого?» «От господина Аполло. Пришло по закрытому каналу связи волнаринов. Если хотите, я могу его отключить». Я спрыгнул на землю и залез внутрь машины. «Показывай». Интерактивное лобовое окно преобразилось в экран. Я увидел все тот же кабинет главы нулевого меридиана, с тем отличием, что на этот раз из окон обсерватории открывалась красочная панорама с видом на десятки бушующих пожаров. «Хм-хм». Дворф прочистил горло и вежливо улыбнулся на камеру. «Что ж, господин Эо, как видите, в последнее время я был немного занят». Аполло прервался, дожидаясь, пока не стихнет грохот от бомбящих улицы города цепелинов. «Тем не менее, считаю своим долгом объясниться. Первое, чтобы вы обо мне не думали, но вы и ваши люди действительно мне не безразличны. И хоть это и трудно представить, но вы напоминаете мне самого себя в молодости. Во многом именно благодаря этому я закрыл глаза на то, что ваш прекрасный фамильяр украл у меня конденсатор истока, стоимость которого, к слову, составляет далеко не 100 тысяч. Второе. Я абсолютно и полностью разделяю вашу позицию касательно одного из кланов первой десятки. Но далее сей вопрос комментировать не буду. Думаю, умному достаточно. Третье. Мой план касательно вашей реабилитации потерпел полнейшее фиаско. Император выжил и пришел в сознание. Однако мои аргументы не были восприняты должным образом. Более того, Минелий назначил награду в 10 миллионов золотых за ваши головы и совместно с Пантеоном санкционировал Supplicio Destinatus, особый вид охоты с последующей показательной казнью, что осуществляется при помощи судьи. Этого человека зовут Стракер. Также с ним отправились два помощника, Нимус и Исра, плюс множество добровольцев, среди которых, на удивление, часто встречаются представители клана Райс и Небесного Доминиона, само собой. Скажу честно, ситуация патовая. Однако выход есть. В 500 километрах от вас, у подножья горы, есть один заброшенный ангар. Когда-то давно я промышлял не вполне законной продажей цепелинов, но речь сейчас не об этом, а о том, что в том ангаре до сих пор пылится одна старенькая разбитая машина. Уверен, вы понимаете, зачем я это говорю. Координаты и перечень необходимых для ремонта деталей во вложении. Собственно, на этом все. Постарайтесь выжить, господа. Не идти же мне в рейд на Диедарниса без вас. Удачи. Угу. Кивнув самому себе, я скопировал полученный список и вышел из машины. Затем резко остановился и вернулся обратно. Вэл, у меня к тебе серьезный вопрос. Да, господин Эо. Скажи, пожалуйста, каким образом господин Аполло узнал наше точное местоположение? Ты шпионишь за нами? Нет, что вы. Разумеется, нет. Занервничал автомобиль. Следящий маячок расположен в специальной нише под вторым передним колесом справа. Боюсь, я просто не в состоянии самостоятельно его отключить. А почему же ты раньше молчал? Моя вина, господин Эо. Но, уверяю вас, в этом не было тайного умысла. К тому же господин Аполло – единственный, кто в состоянии реально помочь. Он не сдал нас всех в первый раз, не сдаст и теперь. Поверьте, в подобных вопросах он всегда придерживается четкого принципа. И во многом, именно благодаря ему, нулевой меридиан до сих пор пребывает на 8-м месте в рейтинге кланов. В долгосрочной перспективе предательство не окупается. Я задумался. Что ж, ладно. Хорошо, но маячок я все равно отключу. Думаю, это будет правильно. Наклонившись, я пошарил ладонью под крылом и отодрал миниатюрный приборчик с такой же крохотной инвальдационной батареей. Затем упрятал его в хранилище и двинулся к адмиралу. Надо было передать Гласу список деталей. Плюс составить перечень собственных покупок. «Господин Эо?» – жалобно простонал Атлас. «М? Пожалуйста, только не сдавайте меня обратно в такси. Я не хочу». «Я подумаю», – улыбнулся я. «Главное, чтобы между нами не оставалось секретов. Если это поможет, то я могу подготовить для вас полный отчет по имеющимся в моем арсенале сюрпризам». «А вот это было бы славно. Спасибо, Вэл». Тем временем Эстир уже успел развести бурную деятельность по приему заявок. Злобно поглядывая на всех присутствующих, он словно усатый коршун прохаживался вдоль стола, за которым сидели орки и старательно что-то записывали. «Это еще что?» Шаман бесцеремонно вырвал у Кхроша бумажку. «Реликтовая секира дваргийского короля Ортиса? За 11,5 миллионов? Прошу прощения, господин Глаз», — смутился орк, позеленев чуть сильнее обычного. «Если честно, я думал, вы не заметите. Да и что такого?» «Так, а скажи-ка мне, милый друг, сколько будет 6 × 4?» «12?» «Ясно. Ну, хотя бы писать умеешь, и то хорошо». Шаман сдвинулся влево. «А это что за дерьмо?» Назу попытался незаметно скомкать и выбросить список покупок, однако Эстир оказался быстрее. Отобрав бумажку, он аккуратно ее развернул и подставил под свет фонаря. «Матерь Божья! Ты совсем дурак? Влад!» – шаман перевел взгляд на меня. «Кажется, Гундахар прав. Они действительно беспросветно тупые. Ты только послушай, что этот кретин написал. Силиконовые грудные импланты в эпоксидной смоле. Одна штука. Причем с 7 ошибками в слове «эпоксидной». Нет, ну ты представляешь? За нами гонятся все, кому не лень, а этот дурень просит купить ему сувенир в виде силиконовых сисек. И что, интересно, ты собрался с ним делать, а? Вставить себе или повесить на стену? Тоже мне Норман Ридус, блин». «Я подумал, что огромные грудные мышцы будут выглядеть устрашающе». Попытался оправдаться Назу. «И все враги тотчас же разбегутся». «Так купил бы себе 20 литров синтола, зачем мелочиться?» «А что это?» «Глаз, я думаю, пора заканчивать этот цирк», — ответил я. «Купим все сами, по собственному усмотрению. Практика подсказывает, что чем меньше лиц ответственны за принятие решений, тем короче дебаты». «Ты прав», — выпрямился тот. «Значит так, всем отбой. С нас расходники, амуниция и боеприпасы для мортиры. А всю прочую бесполезную мишуру покупайте сами». «Нет, ну это ж надо было додуматься. Силиконовые грудные импланты. Для устрашения. Кстати, нам понадобится кое-что еще». Я отвел шамана к бурлящему котлу и перекинул ему видеообращение Аполло вместе со списком деталей. «Хм, как мило!» – криво улыбнулся тот. «Теперь еще и судью по нашей душе отправили. Предлагаешь полететь?» «Быстрее доберемся», – ответил я. «Сейчас для нас главное поскорее попасть в сумеречные земли. На них действие имперских законов не распространяется». «Ну, даже не знаю. Стоит ли ему верить?» «Шшш! Ай, черт!» – нечаянно ухватившись за раскаленный вентиль, Эстир резко отдернул руку и принялся дуть на ладонь. «Ладно, ты прав, вот только чую, оно влетит нам в копеечку. Без понятия, сколько стоят детали для цепелинов, но явно не меньше, чем для того же Велнарина. Боюсь, как бы не пришлось клянчить деньги у Гундахара. Надеюсь, обойдется без этого. Да и еще кое-что». Я перекинул другу свой собственный список покупок. «Последние 8 пунктов не обязательны, но если хватит денег, то, пожалуй, прикупить стоит». Шаман углубился в чтение. «Гвозди, брусья, бетонные плиты. А нахрена?» «Стихиалиевый куб. С получением цестуса у него открылась 1000 уникальных рецептов, в одном из которых есть дом, точнее бревенчатый сруб, плюс несколько видов костров, ловушек, укрытий, инструментов и прочего. Прямо как в играх про выживание. Поэтому теперь при желании и достаточном количестве ресурсов мы можем оперативно возвести целое поселение». «Так», – оживился шаман, – «ты просто обязан переслать мне эти рецепты». «Лови», – улыбнулся я, ибо ни на секунду не сомневался, что тот сразу же об этом попросит. «Сколько у нас времени?» «Минут 10. Отлично, как раз успею обсудить еще один вопрос с Архаконом». Мне стоит об этом знать? Расскажу по дороге». Хлоп! Холодная рука с пепельно-серой кожей опустилась на орочье плечо. «Пшел вон отсюда». В ответ Стига вежливо улыбнулся и сделал шаг в сторону, пропуская Игва к аукционному терминалу. «Господин Гундахар, прошу, мегалит ваш». «Фу, да чего же ты уродливый ублюдок?» – кисло поморщился тот. «Советую никогда больше не улыбаться. Омерзительно». Помешав орку сделать заказ, генерал с головой окунулся в череду торговых операций. Что именно он там себе заказывал, не знал никто. Удивительно, но несмотря на хамство и грубость, орки смотрели на него с обожанием. Так, как если бы перед ними стояло живое воплощение бога войны. Около часа назад Назу и Стига даже осмелились попроситься к нему в ученики, однако тотчас же были посланы в то самое место, из которого когда-то появились на свет. Впрочем, зеленокожих товарищей это ничуть не обидело. Скорее, наоборот. В то время как генерал рассеянно тыкал пальцами в невидимый экран, жалуясь на обновленный интерфейс, те, словно стая утят, обступили его со всех сторон и соревновались, кто первый подскажет ему ответ на тот или иной вопрос. «Тупорылый кусок дерьма!» Гундахар в гневе пнул мегалит. «Уже во второй раз отменил мой заказ. Почему я нигде не вижу шприцы и атрибутов? Они что, больше не продаются?» «Он напоминает мне старого деда, что впервые в жизни взял в руки мобильник», — усмехнулся Герман. Вспышка. Сбоку от нас мигнула арка портала. На этот раз пришла партия контейнеров с деталями для цепелина. Части двигателя, пропеллер, дюжина гигантских инвальдационных батарей, разобранные балки, элементы каркаса и прочее. «А почему мы не можем просто взять, да и телепортироваться прямиком в сумеречные земли?» — спросил Мозес. «Так явно было бы гораздо быстрее и безопаснее». «Отследят. В Империи все арки под наблюдением», — ответил Готен Липпен. «К тому же туда нет прямых переходов, за исключением тех, что находятся в частном владении и настроены друг на друга с обеих сторон. Разумеется, есть вариант переместиться к самой границе, но тогда мы окажемся в окружении вражеской армии». «Сомневаюсь, что нам удастся через нее прорваться». «Верно, обрубок», — кивнул генерал. «А даже если удастся, то следом за нами тотчас же сорвутся в погоню и... Проклятие, опять? Ах ты смердящая курканская залупа!» «Тихо, не ори!» Я с опаской покосился на мирно спящую цитадель мусорщиков. «За все это время, что мы проторчали на поляне мегалитов, Атом-5 так и не проявил никакой активности, что сильно меня настораживало. Складывалось ощущение, что мы угодили в ловушку, просто пока еще это не поняли». «Эх, жаль, что мы остались без награды за антиквара», — грустно вздохнул Герман. «Согласен. Так уж сложилось, что из всех именующихся арок неисправна была именно та, что отвечала за задание». «Вот только попробуй, скотина. Клянусь Зунгуфом, еще хотя бы раз ты выкинешь меня в главное меню, и я все тут к чертям разнесу. Камня на камне не оставлю». «Если вы хотите удалить одну из позиций, то там должна быть специальная кнопочка со знаком минус. А так вы, скорее всего, тыкаете на завершение сеанса внизу, господин Гундахар», — предположил Назу. Игв задумался. «Хм, и правда. Спасибо, тупица». Орк горделиво приосанился. «Влад, думаю, стоит поторапливаться», — подошел Истир. «Это последние пару минут мое паучье чутье беснуется, словно в припадке. То абсолютный ноль, то 10 баллов из 10». «Стараюсь», — ответил я, орудуя карманом, словно промышленным пылесосом. Шаман прав, и более того, я всецело разделял его опасения. У самого на душе скребли кошки, и во многом этому способствовала крайне унылая и давящая на психику атмосфера. Оказавшись в непосредственной близи от логова бандитов, мы будто бы резко переместились во вселенную Безумного Макса. Ржавые остовы машин, дырявые бочки, бутылки, масляные пятна — и вздымающийся на фоне всего этого здоровенный нефтяной танкер. Какие, спрашивается к черту, инвальдационные батареи, пышногрудые эльфийки? Баранку в руки, тапку в пол, и что есть мочи, гони за бензаком. Пока твой перехватчик не угодил в лапы потрошителя. Вспышка. А вот, наконец, и брусья со стройматериалами подоспели. Теперь осталось быстренько переместить их в хранилище, подождать заказ Гундахара, и можно валить. Доберемся до припаркованных в километре Адмирала и Атласа, и, считай, пронесло. Жаль, только Хангвилла с нами нет. Я и не заметил, как в перерывах между погрузкой чисто на автомате закупил для него целую гору астрофайерских сверчков. И вот что странно, но хоть он и потерялся, почему-то именно в этот раз я не сильно переживал за его судьбу. Будто бы знал, что с кошачьим медведем все в полном порядке. Да и что-что, но малыш явно умеет за себя постоять. А по уровню смелости так и вовсе не имеет себе равных. Даже Вальгихал оказался не в состоянии его напугать. «Осторожнее!» «Бум!» Одно из бревен сорвалось с общей кучи и упало на землю, прочертив краем борозду. В то же мгновение поврежденный участок почвы начал тускло светиться. «Это еще что?» – спросил Герман. Гундахар подошел ближе. Затем осторожно смахнул ногой слой песка вперемешку с кусками ржавчины и прочим мусором. Земля засветилась сильнее. «Проклятие!» «Что? Что такое?» «Вся эта поляна – одна гигантская магическая печать. И мы стоим прямо на ней». «Это ловушка?» «Безусловно. Причем не просто ловушка, а работа настоящего гения. Она сработает лишь тогда, когда мы бежим!» Гром, Скулгур и Кхрош бросились в рассыпную. «Нет, стоять! Остановитесь, тупицы!» Бум! Яркая вспышка света и последующая за ней темнота. Болезненный вдох, скрип колес, запах гнилой плоти и тусклое освещение. «Сейчас!» «Сдается мне этот Сокол-хан тот еще псих». «И это говоришь ты? Самый безумный игв во вселенной?» «Видимо, не самый. И заткнись, трус». «For I can't help falling in love with you». Бархатная ширма медленно сдвинулась в стороны, и мы въехали в непроглядную тьму. Через десяток секунд тележка со скрипом затормозила, уткнувшись в невидимое препятствие. Повисла тишина, прерываемая лишь робким чавканьем и звуками чьей-то отрыжки. «Где это мы?» – прошептал глаз. «Пс-бум-бум-бум!» Пространство вокруг озарилось фейерверками, бенгальскими огнями, стробоскопами и вырывающимися прямо из пола потоками яркого пламени. Следом заиграла веселая военно-патриотическая музыка, и мы увидели его. Невероятно жуткого седовласого игва по имени Сокол-хан. Увитый глубокими шрамами, одноглазый и с адамантиевым протезом вместо ноги, он стоял на сцене в окружении живого оркестра. Позади подвешенные на цепи пыточные клетки с истекающими кровью людьми, а перед ним битком забитый зрительный зал. Волею случая мы оказались в первых рядах. «Пум-пум-пу-ру-рум, пум-пум-пу-ру-рум». Широко улыбаясь, игв принялся подпевать оркестру и комично пританцовывать, дирижируя криолитовым колом. А дождавшись финального аккорда, взял в руки саксофон и им же размозжил голову музыканта. Зал разразился бурными овациями. В ответ лидер мусорщиков отвесил публике глубокий поклон. Затем резко выпрямился и с силой метнул кол, что пролетел через зал и с хрустом вонзился в лицо незадачливого зрителя, пригвоздив к спинке кресла как его, так и второго сидящего позади. Послышалось бульканье и предсмертные хрипы. «Дамы и господа!» — как ни в чем не бывало, продолжил Сокол-хан. «Думаю, вам интересно, зачем я вас всех здесь сегодня собрал». «Да, да, да!» Игв выдержал театральную паузу. «Хорошо, я расскажу. Однако сперва позволю себе краткое отступление. Как вы знаете, вот уже на протяжении 5 столетий я являюсь преданным поклонником технологии 21-х». Вверху над сценой загорелся розовый смайлик, и весь зал тотчас же разразился приступом хохота. «О, ну зачем же вы смеетесь над бедным стариной Куропира?» – расстроился Игв. «Это чистая правда. Взять, к примеру, мою любимую игрушку». Свет прожектора подсветил стенную нишу, где покоился самый настоящий боевой экзоскелет. «Встречайте, Ратник 7, величайшее произведение искусства и вершина военной инженерии землян, впервые изготовленное в 2058 году. Разумеется, согласно их местному летоисчислению». Лидер мусорщиков широко улыбнулся и подошел ближе к костюму. «Только взгляните! Баллистический интерактивный шлем. Умные приборы наведения. Огнеупорная и водостойкая композитная броня. Дополнительные адамантиевые пластины. Система вентиляции. Коммуникационный блок. Крепление для беспилотников. Защита от взрывов и даже, мать его, реактивный ранец». «М-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м- Игв блаженно зажмурился и повел носом. От него даже пахнет, как от готовой к сейтию самки. Признаться честно, но от этого костюма я кайфую почище, чем от десятка кристаллов пассива, вколотых внутривенно. Аж яйца наливаются спелыми яблоками. Ух, класс! Свет прожектора вновь сконцентрировался на Игве. Разумеется, мне пришлось внести кое-какие изменения и запитать так называемую электронику инвольтационными батареями, но поверьте, оно того стоило. В порыве чувств Саквал Хан схватил одного из музыкантов и принялся кружиться с ним в подобии вальса, затем резко остановился и просто-напросто разорвал бедолагу пополам. Зал снова разразился овациями. «Впрочем, я отвлекся», — виновато улыбнулся Игв. «Итак, в ту самую минуту, как я узнал, что на мою поляну пожаловали 21-е, я искренне обрадовался», — заиграла барабанная дробь. «Однако эта радость никоим образом не сравнится с тем возбуждением и трепетом, что испытал, когда увидел среди них знакомое лицо». «Встречайте!» — свет прожектора упал прямо на нас. «Кумир моего детства! Настоящая легенда! Величайший, неповторимый, несравненный Гундахар!» Бум-бум-бум! Вновь загорелись красочные фейерверки. «Да!» Куропира принялся ходить взад и вперед. «Многие не знают, но в юности я мечтал быть похожим на него». И, кажется, я любил его даже больше, чем свою безумную мамашу. Игв материализовал в руке кубок. «Да будет вечно гореть в аду эта старая сука!» «Да!» — проорал кто-то из зрителей. «Обнулить его!» — буднично приказал Сокол Хан, после чего подошел к краю сцены. «Итак, для меня будет огромной честью уничтожить наших гостей и украсить их телами территорию атома. Но прежде чем это сделать, я хочу задать вопрос. Скажите, дорогие зрители, а вам было бы интересно узнать, как именно это произойдет?» «Да, да, да!» — послышались радостные вопли. «Превосходно!» — улыбнулся Игв. «В таком случае представляю вашему вниманию премьеру. Только сегодня и только на этой сцене. Величайшее в мире шоу «Зунгувский Чапалах». Зрительный зал взорвался громкими аплодисментами. «Ну а теперь приветствуем наших актеров!» На сцену начали выбегать люди с вырезанными на груди именами. «Эо, Герман, Глаз, Мозес, Илай, Локо, Готен, Архакон, Назу, Стига, Гром, Скулгур, Кхрош, ну и, конечно, Гундахар». Улыбающиеся, но при этом залитые слезами и кровью актеры низко поклонились. Внезапно к ним на сцену выбежал еще один. Паренек лет 20. «О, ну естественно!» Сокол Хан картинно хлопнул себя по лбу. «Прошу прощения. Как я мог забыть про нашего главного артиста? Встречайте, невоспламеняемый Билли!» Игв подошел к пареньку и ласково приобнял его одной рукой. «Пару лет назад совсем еще юный и не очень разумный человек наткнулся на один из моих тайников. Любой другой на его месте, узнав о том, чей он, попросту бы прошел мимо. Но только не алчный Билли. Что мог украсть, он украл, а остальное поджег. Хотя сам при этом ни капельки не пострадал. Так скажи мне, Билли, ты и вправду не горишь?» «Да, господин!» – проорал тот. «А ты не врешь?» «Нет, господин!» Даже отсюда я видел, что бедный парень трясется от страха. Как, впрочем, и остальные актеры. Но, судя по всему, смерть на сцене для них была лучше того, что могло последовать в случае отказа. Игв вытащил из кармана монетку. «Думаю, это необходимо проверить. Орел или решка?» «Орел, господин!» Глава мусорщиков медленно раскрыл сжатую ладонь. «Упс, ты проиграл. Внесите испепелитель». Из-за кулис вынесли огнемет и аккуратно повесили Куропира на плечи, в то время как невоспламеняемый Билли послушно забрался в опущенный с потолка металлический гроб. «Ты готов?» «Да, господин!» – проорал Билли, рыдая уже в голос. Через пару секунд в его тело ударил поток яркого пламени, И парень громко заверещал, содрогаясь в предсмертной агонии. «Хо-хо-хо, малыш Билли соврал, но зато теперь вы можете смело называть меня поваром-ханом. Уверен, эта котлетка пропеклась на славу. Ух, свежее блюдо, причем без глютена». Бум! Огнемет полетел обратно за сцену. «Итак, начинаем!» Погас свет. Следом заиграла музыка и послышались звуки десятков шагов. Видимо, меняли декорации. «Влад, что делать будем?» Тихо прошептал Герман. «Надо срочно отсюда валить, иначе сдохнем». «Я вот как раз размышляю над этим», — ответил я. «Есть идеи?» «Да, но сперва необходимо избавиться от орехалка». Я постучал кандалами по трубе. «Как?» «Не знаю. И батарей, как назло, в БМИИ не осталось». «Вайоми, а у тебя остался термит?» — прошептал Гундахар. «Тот, что Лока раздал перед боем с селенитами». «Сейчас посмотрю». Я принялся основать взглядом по многочисленным предметам хранилища. «Да, один есть». «Хорошо. Тогда ты должен незаметно прожечь им свои кандалы. Потом освободить меня. Но помни, попадет на кожу, и, считай, останешься без руки. Заорешь, как тот парень. Мы трупы». «Понял». Я материализовал крохотный флакончик. «Боги, и что я вообще тут делаю?» – простонал Готенлибен. «У меня было все. Работа, зарплата, личная жизнь. А тут всего одно случайное знакомство, и все разом кануло в бездну Карагу». «Угу. Знал бы ты, как мы все охренели, когда залезли в депривационную камеру поиграть, а затем проснулись у черта на куличках». «Тихо! Бум!» Свет прожектора упал на облаченного в экзоскелет Сакуалахана. Опустив голову, седовласый Игв стоял посреди декораций, имитирующих машинное деление Атома-5. Заиграл героический мотив. «Я всегда думал», — послышалась заранее записанная фонограмма, «что получится, если дать мне 14 идиотов, ратник 7 и два доверху заряженных инвальтационными батареями БМИИ? Сейчас выясним». На сцену выскочили актеры и принялись разбредаться в разные стороны. В ту же секунду Игв резко вскинул руку и выстрелил по одному из противников чем-то наподобие гранатомета. Да так и застыл. Остальные тоже. Со стороны это выглядело так, словно нам устроили показ фильма, который внезапно поставили на паузу. «Вау!» – послышался голос. «Столько противников, а я только что одолел первого из них». Как правило, за подобную точность приходится платить. Но сейчас не самое подходящее время думать об этом. Надо двигаться дальше, ибо цель бездействия есть всего лишь галлюцинация. Игв сделал пару шагов вперед и снова замер. Свет прожектора подсветил человека с вырезанным на груди именем Эо. «Советую внимательно следить за тем парнем. Он кажется довольно опасным, поэтому добавим в наше блюдо щепотку перчинки и прибережем его напоследок». Сокол-хан разбежался и провел ловкий подкат, разрубив клинком Кхроша и Стигу. Пауза. «Орков в расход. Разумеется, я люблю чистоту, но уборкой мы займемся чуть позже. И, пожалуйста, оцените сей смачный финт. Движение было идеально выверено и произошло бессознательно за счет мышечной памяти. Я тренировал его не один год. Аплодисменты? Благодарю». Игв резко рванул к металлическому контейнеру, внутри которого спрятался Мозес. На этот раз паузы не было. Однако движения главаря мусорщиков сильно замедлились. «Я двигаюсь дальше и заглядываю в комнату. Что-то мне подсказывает, что к сему моменту один из противников забьется сюда и будет громко обсираться от страха. Подкат помните?» «О, да!» Послышались чавкающие звуки. «Посмотрите, он только начал поворачиваться в мою сторону, а я уже трижды воткнул лезвие ножа ему в спину. Красиво, правда? Но, кажется, я слишком увлекся». Игв сделал дюжину шагов назад и рухнул под ноги Герману. Пауза. «И как же я не заметил крюк-кошку?» «Да, досадно. Но не то чтобы очень. Этот парень силен, но при этом слишком медлителен. Я успеваю дважды перерезать его горло боковым и возвратным движением». Брызнул фонтан крови. Пауза. «Большая ошибка, приятель. Мои чувства остры, движения точны, а рефлексы молниеносны. Ты умрешь даже раньше, чем в целом поймешь, что случилось. Но что я вижу? За тобой стоят еще двое. А вас я, пожалуй, забью до смерти голыми кулаками». Игв принялся яростно избивать беззащитных актеров. Внезапно из-за укрытия выскочил Лока и вонзил лезвие ножа Сакуалу в спину. Пауза. «Видите? Я поступил неразумно. Слишком пожадничал, и потому теперь я и сам истекаю кровью. Или же я открылся специально? Что ж, не будем раскрывать все секреты заранее. Просто запомните главное. Эти парни играют в шашки, а я в шахматы. И, быть может, все фигуры находятся именно там, где мне и нужно. Близится час эндшпиля, господа». Игв двинулся к декорации коридора и снова замер. Напротив него стояли четыре противника. «С виду тут полная задница. Поэтому придется действовать творчески. Отвлечем наших жертв. Метод? Парочка светошумовых кристаллов. Что-то посерьезнее я использовать не хочу. Мой внутренний хомячок и без того уже выписал мне внушительный счет. А также начислил проценты и штрафные пени. Бум-бум». Кристаллы взорвались обычными хлопушками. Пауза. «Надо же! Какая досада!» «И тот, и другой в молоко!» «Стыдно, Сакуалхан, стыдно! Вот и расплата за идеальную точность в начале!» «Ладно, ничего не поделаешь. Надо двигаться дальше. Но прежде чем я это сделаю, взгляните на товарища слева». Свет прожектора подсветил Архакона. «Его я буднично порублю на части, как слишком большой бутерброд с ветчиной и сыром. Я ведь повар-хан, не забыли?» «Итак, внимание, господин Архакон погибнет через 3, 2, 1». Игв метнулся к актеру и взорвался целой серией молниеносных атак. Брызнул очередной фонтан крови. «А, боже!» – простонал я, всеми силами стараясь не закричать. Одна из капелек термита все-таки попала мне на запястье. «Вайоми, заткнись!» – прошептал Гундахар. «И будь мужиком, твою мать!» По счастливой случайности лидер мусорщиков был слишком занят на сцене, чтобы заметить ниточку пламени на моих кандалах. «Стараюсь!» Пауза. «Кстати, а помните того парня, господина Эо?» Свет прожектора вновь подсветил несчастного актера. «Кажется, он готовит какую-то пакость». «Нет, не позволю. Я собью его с толку обманным маневром, а затем начисто отстрелю обе ноги». Бум-бум. Пауза. «Глядите, он старается отползти и покинуть сцену. Но разве театральный звонок прозвенел? Уверен, его еще не было. Поэтому вернись на место, гадкий проказник. Урок не окончен». Игв подошел к ползущему Эо и трижды прокрутил его голову вокруг своей оси. Одновременно с хрустом я наконец-таки освободился от кандалов. Пауза. «Вы слышите? Что это там в соседней комнате?» «Кажется, это сладкий звук ингаляторов и вытаскиваемых из флакончиков пробок. Надо думать, что там притаились либо два самых бесстыжих торчка из тех, что я видел, либо кто-то залечивает раны. Что ж, проверим». Игв резко шагнул в сторону, затем ловко перекатился, заглянул за угол декорации и исторг из обеих рук потоки пламени. Внутри комнаты послышались чудовищные вопли. Пауза. «О, да! На этот раз все прошло как по маслу. Впрочем, не совсем как по маслу. Эти две жареные сосиски намертво пристали к сковороде. Думаю, моим уборщикам потребуется приложить немало усилий, чтобы полностью отодрать их от пола. Оу! По моей спине только что пробежали мурашки. Я чувствую опасность. Кто-то подкрался ко мне сзади. Пум-пум-пу-ру-рум, пум-пум-пу-ру-рум». Заиграла барабанная дробь. На центр сцены шагнул Гундахар. «Наконец-то! А вот и он! Король нашей шахматной партии! Кумир моего детства! Эх, жаль! Как жаль, мои дорогие друзья, что реальность всегда отличается от вымысла. И легенда воображений на деле всегда оказывается жалкой пустышкой». Внезапно Игв рухнул на пол и разрыдался. Стало понятно, что спектакль пошел не по сценарию. Фонограмма по-прежнему комментировала бой, однако Сокол Хан капризно сучил ногами и истерил, словно ребенок. «Ай, как же я хочу их убить! Ну почему? Почему мне нельзя это сделать? Проклятый небесный доминион! Это мои игрушки, мои! И Гундахар тоже мой! А-а-а!» «Еще одно слово, и моей игрушкой станешь ты!» Послышался властный голос, от звука которого весь зрительный зал мгновенно погрузился в тишину. Из-за кулис показалась величественная фигура эльфа. Это был Эрдамон Белар собственной персоной. А за ним его прихрамывающий сын Фройлин вместе с остальными хорошо знакомыми лицами. «Твоей задачей было дождаться нашего появления, а не устраивать безумный спектакль. Старый ты спятивший пес!» Эрдамон вытащил из кармана божественный слиток и брезгливо швырнул его под ноги Игва. Затем шагнул к краю сцены и окинул нас изучающим взглядом. «Вайоми, пора!» – прошептал генерал. «Что скажете, господа? Вам понравилось шоу?» – спросил эльф. «Уверяю, в ближайшее время вас ожидает нечто подобное. Правда, куда более изощренное. Извлечь, подтвердить». Мы резко наклонились вправо и влево, в то время как строго по центру вагончика материализовалась позаимствованная у адмирала бомбарда. Что примечательно, ее монструозное дуло было направлено четко в грудь отца нашего любимого фройлина. «Нет, не понравилось. И нечего тут выеживаться, тупица!» — прогудел Гундахар и дернул за рычаг. «Бум!» Прежде чем сильнейшая отдача откатила нас обратно за ширму, я увидел, как фигуру Белара-старшего разорвало на части, и где-то вдалеке образовался просвет. Видимо, снаряд прошил танкер насквозь. Вскоре вагончик проехал через всю комнату страха и вернулся обратно на точку старта. «Бум!» — мы резко остановились. «Черт подери!» — в ужасе прошептал Мозес. «Мы что, теперь еще и батька завалили?» «Ага», — нервно улыбнулся Герман. «Эпичнейшая жопа! Как ни крути!» «Уходим, сукины дети! Сейчас прибудет целая армия!» — проорал Гундахар.